Глава 28. Суд. Ночь была темная и бурная. Черные тучи висели на небе, заслоняя звезды. Луна должна была взойти только в полночь. Временами при блеске молнии, сверкавшей на горизонте, обозначалась пустынная и блестящая дорога, и потом опять все одевалось мраком. Они в молчании проехали деревню Фестюбер, где остался раненый слуга. Планше, ехавший впереди, повернул налево. Несколько раз лорд Винтер, Портос и Арамис старались заговорить с человеком в красном плаще, но на каждый вопрос он наклонял голову, не отвечая ни слова. Тогда они поняли, что незнакомец имел свои причины хранить молчание, и перестали к нему обращаться. К тому же буря усиливалась, молнии быстро следовали одна за другой, гром начинал грохотать, и ветер, предвестник урагана, свистел в долине. Кавалькада ускорила шаг. За Фрумелем разразилась буря, путники завернулись в плащи. Оставалось еще сделать три лье, они проехали их под проливным дождем. Д'Артаньян снял шляпу и откинул плащ. Ему было приятно, когда вода струилась по его пылающему лицу и по его телу, сотрясаемому лихорадочной дрожью. В ту минуту, когда они приехали в Госкаль, человек, стоявший под деревом, отошел на середину дороги и приложил палец к губам. Атос узнал Гримо. «Что случилось?» — вскричал Д'Артаньян. «Неужели она уехала из Армантьера?» Гримо сделал утвердительный знак головой. Д'Артаньян заскрежетал зубами. «Молчи, Д'Артаньян», — сказал Атос. «Я взял на себя все и сам буду допрашивать Гримо». «Где она?» — спросил Атос. Гримо протянул руку по направлению к Ли. «Далеко отсюда?» — спросил Атос. Гримо согнул свой указательный палец. «Одна?» — спросил Атос. Гримо сделал утвердительный знак. «Господа», — сказал Атос, — «она в полумиле отсюда по направлению реки». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «веди нас туда, Гримо». Гримо повел кавалькаду. Пройдя 500 шагов, они перешли ручей вброд и при блеске молнии заметили небольшую деревню Ангенгем. «Здесь?» — спросил Д'Артаньян. Гримо сделал отрицательный жест головой. И они продолжили свой путь. Блеснула другая молния. Гримо протянул руку, и при голубоватом свете огненной змеи можно было различить маленький домик на берегу реки в 100 шагах от парома. Одно окно было освещено. «Мы пришли», — сказал Атос. В это время человек, лежавший во рву, поднялся. Это был мушкетон. Он указал на освещенное окно. «Она там», — сказал он. «А Базен?» — спросил Атос. «Базен стережет дверь». Атос соскочил с лошади, бросил поводье Гримо и пошел к окну, сделав знак товарищам ожидать у дверей. Маленький домик окружен был плетнем в 2 или 3 фута вышиной. Атос перескочил через него и подошел к окну, полузакрытому занавеской. При свете лампы он увидел женщину, которая, завернувшись в темную мантилью, сидела на скамье перед потухавшим огнем. Она положила локти на простой стол и опустила голову на белые, как слоновая кость, руки. Нельзя было рассмотреть ее лица, но зловещая улыбка мелькнула по лицу Атоса. Он нашел ту, которую отыскивал. В эту минуту заржала лошадь, миледи подняла голову и вскрикнула, увидев бледное лицо Атоса, прильнувшего к окну. Атос понял, что он узнан, и толкнул окно коленом и рукой. Окно уступило, стекла треснули, и Атос, как призрак мести, вскочил в комнату. Миледи быстро побежала к двери и отворила ее. Д'Артаньян стоял на пороге, еще более бледный и страшный, чем Атос. Опасаясь, что миледи даже и при таких обстоятельствах не растеряется, что она может еще убежать, он вынул пистолет из-за пояса. Атос удержал его. «Спрячь свое оружие, Д'Артаньян», — сказал он. «Эта женщина будет осуждена, а не убита. Подожди еще, и ты будешь доволен». «Входите, господа!» Вслед за Д'Артаньяном вошел Портос, Арамис, лорд Винтер и человек в красном плаще. Слуги охраняли окно и дверь. Миледи упала в кресло, простирая руки и как бы умоляя это ужасное видение. Заметив лорда Винтера, она с ужасом вскрикнула. «Что вам нужно?» — вскричала миледи. «Нам нужна», — отвечал Атос, — «Анна Бейль, которая называлась сначала графиня де ля Фер, а потом леди Винтер, баронессой Шеффельд». «Это я?» — шептала она удивленно. «Чего вы от меня хотите?» «Мы хотим судить тебя за твои преступления», — сказал Атос. «Ты можешь защищаться и оправдываться. Д'Артаньян, ты первый обвинитель». Д'Артаньян выступил вперед. «Перед Богом и людьми», — сказал он, — «я обвиняю эту женщину в том, что она отравила Констанцию Бонасье». Он обратился к Портосу и Арамису. «Мы свидетельствуем», — отвечали оба мушкетера. Д'Артаньян продолжал. «Перед Богом и людьми объявляю, что она хотела отравить меня, прислав мне отравленное вино из Вильеруа с фальшивым письмом от моих друзей. Бог спас меня, но вместо меня умер другой». «Мы свидетельствуем», — повторили Портос и Арамис. «Перед Богом и людьми», — продолжал Д'Артаньян, «я обвиняю эту женщину в том, что она убеждала меня убить графа де Варда». Я кончил. И Д'Артаньян вместе с Портосом и Арамисом перешел на другой конец комнаты. «Ваша очередь, милорд», — сказал Атос. «Перед Богом и людьми», — сказал лорд Винтер, — «я обвиняю эту женщину в убийстве Бекингема». «Герцог Бекингем убит?» — вскричали все присутствовавшие. «Да, убит», — сказал лорд Винтер. «Получив ваше письмо, я приказал схватить эту женщину и велел охранять ее преданному мне человеку. Она обольстила этого человека, вложила ему кинжал в руки, заставила его убить герцога, и, может быть, в эту минуту Фельтон платит головой за преступление этой фурии». Эти новые преступления заставили затрепетать судей. «Это не все», — продолжал лорд Винтер. «Брат мой, сделавший вас своей наследницей, умер, прохворав всего 3 часа от странной болезни, которая оставляет по всему телу синеватые пятна. Сестра, каким образом умер ваш муж?» «Ужасно!» — вскричали Портос и Арамис. «Убийца Бекингема! Убийца Фельтона! Убийца моего брата! Я требую против тебя правосудия!» Миледи опустила голову на руки и старалась собрать свои мысли, которые путались от смертельного страха. «Теперь моя очередь», — сказал Атос, дрожа как лев при виде змеи. «Я женился на этой женщине, когда она была совсем юной девушкой. Я женился на ней против воли моего семейства. Я дал ей свое богатство, свое имя. И однажды увидел, что эта женщина была клеймена». «О, — сказала миледи, вставая, — я взываю вас найти суд, который произнес надо мной этот бесчестный приговор. Я взываю вас найти того, кто его исполнил». «Молчите, — сказал голос. — А это буду отвечать я». И человек в красном плаще подошел к миледи. «Кто этот человек?» — вскричала она, не помня себя от ужаса. Глаза всех обратились на этого человека, который никому не был известен, кроме Атоса. Но сам Атос смотрел на него удивленно, не зная, какое участие он мог принимать в ужасной драме, которая приближалась к развязке. Тихо подойдя к миледи, так что один только стол разделял их, незнакомец снял маску. Миледи некоторое время с возрастающим ужасом смотрела на это бледное лицо, окруженное черными волосами и выражавшее холодное бесстрастие. «О, нет! Нет!» — скричала она, вставая и отступая до самой стены. «Нет! Это адское видение! Это не он! Спасите! Спасите!» — вскричала она глухим голосом, обернувшись к стене и как бы желая руками открыть себе проход в ней. «Но кто же вы?» — вскричали все свидетели этой сцены. «Спросите у нее!» — отвечал человек в красном плаще. «Вы видите, что она меня узнала?» «Лильский палач!» — скричала миледи, почти в безумии цепляясь за стену, чтобы не упасть. Все отступили, и человек в красном плаще один остался посреди зала. «О, пощади, пощади!» — кричала миледи, падая на колени. «Я говорил вам, что она меня узнала», — продолжал незнакомец. «Да, я палач города Лилля, и вот моя история». Присутствующие не спускали глаз с этого человека и с жадным беспокойством ловили его слова. «Эта молодая женщина была когда-то молодой девушкой, столь же прекрасной, как она прекрасна теперь. Она была в монастыре тамплемарских бенедиктинок. Она вздумала соблазнить одного молодого человека, который приходил в монастырь к своей родственнице. И это ей удалось». Их соединила страшная клятва. Но связь их не могла долго продолжаться, не подвергая их опасности. Она заставила его согласиться бежать из отечества, но для этого необходимы были деньги. Молодой человек продал чужие вещи. Но в то самое время, когда они готовились бежать, их схватили обоих. Через неделю она обольстила сына тюремщика и убежала. Молодой человек приговорен был к 10-летнему заключению и к позорному клейму. Я был палачом в городе Лилле, как она говорит. Я должен был клеймить преступника, а этот преступник был мой брат. Тогда я поклялся, что женщина, погубившая его, и бывшая более чем его сообщницей, разделит с ним наказание. Я узнал, где она скрывалась. Я подстерег ее, связал ей руки и наложил то же клеймо, которое было у брата. Через день после моего возвращения в Лиль брат мой также успел убежать. Меня обвинили в его побеге и заключили в тюрьму до его возвращения. Бедный брат мой не знал об этом приговоре. Он отыскал эту женщину, они вместе убежали в Берри, и там он получил небольшое место. Она выдавала себя за его сестру. Владелец земли увидел эту мнимую сестру, влюбился в нее и предложил ей выйти за него замуж. Тогда она оставила человека, которого погубила, для того, кого должна была погубить, и сделалась графиней де ля Фер. Глаза всех обратились на Атоса, который кивнул головой, подтверждая слова палача. «Тогда», — продолжал последний, — «в безумии, в отчаянии, тяготясь жизнью, у которой она отняла и честь, и счастье, мой бедный брат вернулся в Лиль. Узнав, что я осужден вместо него, возвратился в свою темницу и в тот же вечер повесился. Впрочем, нужно отдать должное осудившим меня. Они сдержали свое слово и возвратили мне свободу. Вот преступление, в котором я ее обвиняю. Вот причина, благодаря которой я заклеймил ее». «Д'Артаньян», — сказал Атос, — «какое наказание требуешь ты для этой женщины?» «Смертную казнь», — отвечал Д'Артаньян. «Лорд Винтер», — продолжал Атос, — «чего достойна эта женщина?» «Смертной казни». «Портос и Арамис, вы ее судьи. К чему вы ее присуждаете?» «К смертной казни». Миледи страшно вскрикнула и на коленях сделала несколько шагов к судьям. Атос протянул ей руку. «Анна Бейль, графиня де ля Фер, леди Винтер», — сказал он, — «твои преступления утомили людей. Если ты можешь молиться, то молись, потому что ты осуждена и должна умереть». При этих словах, не оставлявших ей более никакой надежды, миледи гордо встала и хотела говорить, но не могла. Она чувствовала, что была в руках людей могущественных и неумолимых, как судьба. Она не сопротивлялась больше и вышла из дома. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис вышли вслед за ней. Слуги последовали за господами, и комната осталась пустой, с разбитым окном, открытой дверью и чадившей лампой, печально горевшей на столе.